Конечно, современный японец с иронией смотрит на наставления Хагакуры и удивляется тому, что когда-то в его стране господствовал кодекс харакири. Тем не менее, японец как-то воодушевляется, когда вокруг начинают обсуждать названные проблемы. Иначе и быть не может. Ведь это плоть и кровь японской нации, ее история. Когда зарубежные историки дискутируют между собой по поводу бусидо, они подчеркивают в основном две стороны этого явления – догматы самурайской доблести и их проявление в японской культуре, специфическое отношение японцев к самоубийству. При этом нередко делаются довольно категоричные выводы. Например, бусидо – это норма социальной жизни японцев. Или японцы склонны к самоубийству. Мы не разделяем такой крайности. Тщательное изучение проблемы социальной регуляции в Японии показывает, что здесь имеются свои тонкости. Согласно исследованиям Кадзуо Накамуры, накануне войны и в первые послевоенные годы уровень самоубийств в Японии был весьма велик. В последующие годы число самоубийств сокращалось, правда, оставаясь еще сравнительно высоким. Так, в 1961 году зарегистрировано 18 216 самоубийств, что составляет 20% всех умерших. Тем не менее, к этому времени по проценту самоубийств Япония занимала третье место в мире. Обычно самоубийство в Японии совершается в одиночку. Однако, в отличие от других стран, здесь нередко имеют место и групповые самоубийства. Так, в середине 50-х годов регистрировалось более 1200 таких случаев ежегодно. Довольно много групповых самоубийств происходит и сейчас. Среди них влюбленные неизменно занимают первое место. Такие самоубийства называют в Японии синзю, самоубийство по сговору, или дзёси, романтическое самоубийство. Такие самоубийства впервые стали практиковаться накануне эпохи Эдо. Им близки по духу различные виды кровавых торжественных клятв, вырывание ногтей, протыкание руки или ноги кинжалом, отрубание пальца и так далее. Самоубийства влюбленных совершались путем вскрытия вен, перерезывания горла, повешения. Примерно в середине 17 века эти виды самоубийств были поставлены под запрет, однако они не исчезли и поныне. Дюркгейм в своем трактате о самоубийствах утверждает, что в каждой стране они совершаются по-своему, однако Накамура не подтверждает подобную стабильность способов лишения себя жизни применительно к Японии. Согласно его данным, способы самоубийств меняются. В 60-х годах в Японии возросло количество самоубийств с помощью сильнодействующих ядов. Женщины часто используют кухонный газ, а мужчины – холодное и огнестрельное оружие. Несмотря на тот факт, что Япония отличается большим процентом самоубийств, нельзя говорить о какой-то этнической предрасположенности японцев к самоубийству. Доказательств этому просто не существует. По мнению Накамуры, самоубийство часто зависит от социального окружения, отношения религии, других институтов к самоубийству как к таковому. Дух бусидо, конечно, оказал определенное воздействие на практику самоубийств. Однако регулирующая сила бусидо проявляется в поведении, связанном с демонстрацией национальной приверженности и верности долгу. Это хорошо видно на примере одной весьма примечательной истории. В середине марта 1974 года, через три десятка лет после выхода Японии из войны, на Филиппинах состоялась капитуляция одного из подразделений японской армии, воевавшей здесь до 1945 года. В живых остался лишь один командир группы спецназначения, подпоручик Онода. Об этом факте сообщалось во многих газетах мира. Японский журнал «Мантайм», рассказывая о капитуляции Онода, изумил читателей фактом необычно обычного поведения своего соотечественника. Советский журналист Юрий Бандура также повествует об этом событии. В конце 1944 года командир подразделения войск специального назначения императорской армии майор Танигути вызвал подпоручика Оноду и отдал ему следующий приказ.